у меня просто не было шансов. Да и не успел я. Едва примчался на звук, как браслет уже все уладил. Я скептически его оглядела. «Маленький?» «Да. А теперь я подрос. Неужели не заметила?» «Ну, вообще-то...» Я оглядела надувшегося от важности Шейри еще раз и, скрипя сердцем, признала. «Да, подрос чуть-чуть. И жирок с боков тоже растряс. Только, боюсь, этого мало». Кот возмущенно вскинулся, но крыть было нечем. За последнее время он, благодаря тому, что почти все время бежал, действительно сбросил лишний вес и здорово похудел. Но при этом стал на ощупь плотным, гораздо более крепким, подтянутым и, кажется, даже потяжелел. Мышцы, наверное, нарастил, хотя за неделю это не должно было стать таким уж заметным. Но тут, возможно, дело в том, что он не простой кот, а Шейри, тогда как у демонов, быть может, совсем другая физиология. Я не знаю, демонологию в школе не изучала, но удивляться тут все равно нечему. По большому счету, помощь от кота-беса, если вдруг случится заварушка, не будет никакой. Лин, видимо, понял это по моему лицу и расстроился. «Я полезный», — печально сказал он, глядя на меня снизу вверх. «Мне только повзрослеть надо, немного, и сил набраться». «Я верю», — поспешила заверить я беднягу. «Просто мы с тобой мало времени уделяли этому вопросу. Но вот когда с Эарами разберемся, то обязательно наверстаем, хорошо?» «Хорошо», — покорно согласился Лин, без особого энтузиазма потрусив вперед. «Но только мои хозяйки никогда так не делали. Сперва обещали, а как только я начинал подрастать, пугались и переставали меня кормить. Говорили, что тогда я могу стать опасным, и они не сумеют меня удержать. Я же демон, нежить, злой мрак, которому нельзя верить. Вот и ты обещаешь, хозяйка. Уже десятая, кажется, по счету». «А я неправильная хозяйка», — доверительно шепнула я, нагибаясь и подхватывая его на руки. «Ух, и правда, какой тяжелый!» «И еще я всегда выполняю свои обещания. Поэтому, как только выберемся отсюда, ты будешь спать исключительно рядом со мной, набираться сил, крепчать, расти, если, конечно, пообещаешь слушаться, и не надумаешь стать коварным злобным демоном, готовым наброситься на меня и разорвать договор при первом удобном случае». Лин вздрогнул и уставился на меня широко раскрытыми глазами, желтыми, почти янтарными, колдовскими. «Ты клянешься мне в этом?» «Еще как!» — твердо сказала я, искренне надеясь, что уберегу его от жуткой депрессии. «Ты мой персональный демон, мой проводник и мой самый первый друг в этом странном мире. А я не привыкла подводить друзей, тем более по такому пустяковому поводу. Твое взросление меня не тревожит, Лин. Единственное, о чем бы мне хотелось знать точно, так это то, что, повзрослев и набравшись сил, ты не обернешь их против меня. Знаешь, у меня на родине столько страшилок ходит о коварстве демонов». Шейри, не бегая, уставился на меня, мучительно о чем-то размышляя. «А если я поклянусь тебе, что не стану нападать, ты будешь мне доверять?» Очень тихо спросил он наконец. «Буду». «Тогда я...» «Ты скажешь мне об этом позже», — перебила я закусившего губу кота. «Потом, когда все наладится, и ты будешь совершенно в себе уверен. Поспешные решения до добра не доводят. А ты ведь можешь и пожалеть потом. Не надо, не спорь. Пусть все идет своим чередом, чертенок. Пусть пройдет хотя бы месяц, когда ты узнаешь меня получше, а я все-таки привыкну к тому, что у меня есть говорящий кот. Если уж ты и тогда повторишь свои слова, то я буду только рада. А если нет, что ж...»